Глава 24. Трэвис ехал на обочину и остановился. На шоссе, насколько хватало взгляда, не было ни одного автомобиля. Беттани все еще стояла в джипе, и, повернувшись, положив цилиндр на провисший верх позади заднего сиденья, смотрела вправо. Радужка висела в воздухе на высоте груди и на расстоянии руки от обочины. Трэвис вышел из машины одновременно с Пейдж, и теперь уже все трое смотрели в окно. С полминуты стояли молча. Потом Трэвис вернулся к джипу, выключил двигатель и положил ключи в карман. Он забрал лежавший на пассажирском сиденье дробовик, прихватил рюкзак Беттани, в котором лежал его Зигзаур и запасные патроны. Потом он подошел к цилиндру и нажал третью кнопку. Пока он убирал прибор и Ремингтон в сумку, Пейдж и Беттани уже перебрались на другую сторону. Трэвис последовал за ними. Пустыня на другой стороне выглядела примерно так же, как парковка у торгового центра на следующий после праздника Благодарения день, с тем лишь отличием, что у нее не было границ. Ряды автомобилей тянулись во все стороны до самого горизонта, то есть, по меньшей мере, на 5 миль. Машины стояли плотно, бампер к бамперу, двойными рядами, разделенными пространством, достаточным лишь для того, чтобы проехать. Начинались эти ряды от шоссе, которое оставалось свободным. Машины сохранились в прекрасном состоянии, если не считать покрышек и оконного герметика, которые за десятилетия под жарким солнцем спеклись и рассыпались в крошки, устилавшие теперь пустыню густым слоем. Ветер разровнял крошки, но не разбросал их, и Трэвис сразу понял, почему. Большинство автомобилей стояли на ободьях, в паре дюймов от земли. Все вместе они образовывали надежный заслон от воздушных течений. Краска выцвела и потрескалась, но первоначальный цвет еще можно было различить. Казалось, здесь представлены все модели, от компактных легковушек до мощных внедорожников. И пришли они сюда, отовсюду. По меньшей мере треть составляли машины с калифорнийскими номерами. Вполне понятно, учитывая численность населения штата и небольшое расстояние от Юмы. Но из первой полусотни, которую успел рассмотреть Трэвис, две были из штата Нью-Йорк. Встречались также из Техаса, Флориды, Пенсильвании и десятка других. Все машины были пустые, ни тел, ни вещей. Только потертая, потрескавшаяся, полинявшая обивка сидений, на которых никто не сидел 73 года. Беттани вскочила на капот Ford Expedition, перебралась на крышу и, прикрывшись ладонью от солнца, обвела взглядом бескрайнее море машин. Потом опустила руку, посмотрела вниз на Трэвиса и Пейдж, покачала головой и соскочила на землю. И как все приехали сюда? Из Нью-Йорка и округа Колумбия? Люди покидали большие города и отправлялись в Юму? Зачем им это понадобилось? Трэвис не нашел сил даже пожать плечами. У него не было ответа. Оглядывая море хрома и блеклой краски, он пытался прикинуть, сколько же людей здесь собралось. В Америке более 300 миллионов человек. Отнимаем тех, кто еще не может водить машину, и тех, кто живет в больших городах и кому машина не нужна. Сколько здесь всего машин? 200 миллионов? Около того, сказала Пейдж. Какую бы площадь они заняли при таком вот расположении? Одно парковочное место 10 на 20. Получается 200 квадратных футов. В одной квадратной миле сколько? Чуть больше 25 миллионов квадратных миль. Беттани взяла телефон, включила и открыла калькулятор. Пробежала пальцами по кнопкам и уже через считанные секунды получила ответ. «В одной квадратной миле около 28 миллионов квадратных футов. Она произвела еще какой-то подсчет. Делим на 200 и получаем 140 тысяч парковочных мест. Сократим на треть, принимая во внимание подъездные полосы. Выходит чуть больше 90 тысяч машин на квадратную милю. «Округлим до сотни, для ровного счета», — сказал Трэвис. «Получается, что 200 миллионов машин заняли бы 200 тысяч квадратных миль». Беттани снова пробежала пальцами по кнопкам и вскинула брови. «Ого! Хотите верьте, хотите нет, но получается всего лишь квадрат 44 на 44 мили. Если Юма в центре, то от города до краев всего лишь 22 мили. Мы сейчас дальше, примерно в 30 милях от города». Трэвис задумался. Какой-то смысл во всем этом был. «Здесь, наверное, не столько квадрат, сколько прямоугольник. По мере того, как люди прибывали к шоссе, прямоугольник рос на восток и на запад от города. Насколько далеко он разросся, сказать трудно, но смысл в том, что да, они могли здесь поместиться. Все автомобили страны могли припарковаться здесь, в паре дней пути от Юмы. И это при условии, что сюда добрались все, а этого быть не могло. У кого-то в пути обязательно кончился бензин». «Начать с того, — вставила Пейдж, — что немалая часть машин осталась в гаражах. Вы тогда не видели автомобилей, но у живущих в пригороде семей их обычно два или даже три. Естественно, брали не все, а только одну с наилучшим расходом горючего». Трэвис кивнул. «Математика есть математика. Пусть даже в подтверждаемую расчетами реальность верилось трудом». «Юма». Пейдж повернулась в сторону города, остававшегося пока вне поля зрения, и прищурилась, представляя, как выглядело место, где собрались 300 миллионов человек. «Нет, невозможно. Даже приблизительно невозможно, чтобы все население Соединенных Штатов стекло сюда, в Аризону. Вспомните, Вудсток, туда съехалось 500 000 человек. Население Америки в 600 раз больше. 600 Вудстоков в Юме?» Она снова окинула взглядом пустыню и покачала головой. «Это просто нереально. Это безумие. Такое могло прийти в голову только сумасшедшему». «Тем не менее, кому-то пришло». Трэвис махнул рукой в сторону машин. «С Умброй что-то пошло не так, и официальные лица отреагировали на это таким вот образом. Люди не могли ни с того ни с сего решить, что им надо в Юму. Им сказали приехать сюда. То есть скажут в нашем времени. Господи, и все это произойдет через несколько месяцев». «Но почему? Почему правительство призвало всех сюда? И почему люди их послушали? Что бы ни происходило в стране, собирать население в одном месте определенно не выход. Это массовое самоубийство. Здесь невозможно даже элементарное. Людей негде укрыть от солнца. Их нельзя обеспечить продовольствием. Они все умерли бы уже через неделю». «И что могло толкнуть страну на столь отчаянный шаг?» — подала голос Беттани. «Предположим, Юма предлагает какой-то вариант временного спасения от происходящего в остальных частях страны. Как и почему, ответов у меня нет, но предположим, допустим, негативный эффект Умбры таков, что даже отчаянная мера кажется менее страшной, и люди готовы ехать, даже сознавая смертельный риск». Трэвис представил и невольно поежился, хотя солнце пекло вовсю. «Почему именно Юма? Что такое она предлагает?» Он вспомнил то, о чем размышлял в самолете. Отличительная особенность этого места — его климат. Может быть, этот фактор и имеет решающее значение? Что если эффект Умбры проявляется в одних местах сильнее, чем в других? Может быть, он сильнее там, где больше влажность? Если так, то Юма... Он не договорил, поняв, что логика его рассуждения не срабатывает. Тряхнул головой. Нет, в таком случае люди искали бы спасения не только здесь, но и в других местах. Пусть Юма и самый засушливый город, но есть сотни мест, где осадков выпадает не больше. Взять, к примеру, тот же Лас-Вегас. К тому же он намного больше. Даже Лос-Анджелес подошел бы, и для размещения людей условия там несравненно лучше. Конечно, продовольственную проблему пришлось бы как-то решить и там, но, по крайней мере, удалось бы избежать такого столпотворения. Значит, они приехали сюда не из-за климата. констатировала Беттани. «Тогда из-за чего?» Минут 20 они ходили между машин. Почти все были не заперты. Владельцы то ли не верили, что на них кто-то покусится, то ли уже не рассчитывали когда-либо снова ими воспользоваться. Они открывали дверцы, щупали под сиденьями, заглядывали в багажники и бардачки. Почти везде находились запасные канистры для бензина. Некоторые даже почти полные, особенно в машинах из соседних штатов. Запечатанные пластиковые крышки спасли содержимое от испарения. Тут и там попадались разные мелочи. Упаковки из-под фастфуда, обертки, карандаши, монетки. В багажниках часто встречалось оружие. Покидая дом, люди посчитали нужным вооружиться или, по крайней мере, не оставлять оружие без присмотра. Но, прибыв в Юму, уже не видели необходимости носить ружья и пистолеты с собой. Кроме автомобилей, многие оставили дома и кое-что еще, например, велосипеды. И даже те, кто все же взял их, пользоваться ими не стали. Велосипеды лежали в багажниках и на крышах, прикрепленные к рамам. Почему? Ответ на этот вопрос Трэвис нашел не сразу. Зачем оставлять велосипед, если до города еще 30 миль, и пройти их надо по пустыне? Лишь посмотрев на широкое и пустое шоссе, он подумал, что объяснение все же есть. Скорее всего, прибывшие пользовались услугами какой-то транспортной системы челночного типа. Автобусы, грузовики, пикапы, должно быть, постоянно курсировали по шоссе, забирая прибывающих и доставляя их в город. Все это требовало серьезной и масштабной подготовки и строгой организации. «Я кое-что нашла», — сказала Беттани. Она стояла у белого минивэна, заглядывая внутрь через правое переднее окно. Пейдж как раз открывала багажник припаркованного неподалеку Кадиллака. Они с Трэвисом тут же подошли к ней. В отделении для перчаток на приборной панели Беттани нашла блокнот. Желтая обложка нисколько не пострадала от солнца, и на страницах сохранились сделанные синей ручкой детские рисунки. Неуклюжие человеческие фигурки хмурились и роняли слезы размером с голову. Беттани пролистала страницы, везде примерно одно и то же. Печальные, несчастные люди. Один рисунок изображал что-то вроде продуктового магазина с раскрашенными цветными мелками яблоками и апельсинами. Помещение на другом напоминало школьный коридор. На заднем фоне были изображены деревья. И везде присутствовали люди, отчаявшиеся, закрывающие лицо ладонями, из-под которых стекали слезы. Рисункам недоставало одного — объяснения всем этим слезам, что, черт возьми, довело людей до такого состояния. Суровый декабрь. Так это называли в средствах массовой информации. Но почему? Пролистав еще с десяток страниц, они обнаружили последний рисунок, изображавший сам минивэн. Впереди сидели двое, ребенок и взрослый с длинными волосами. Предположительно, мать. Оба хмурились, но не плакали. На заднем сиденье высилась горка разносортных предметов домашнего обихода. Тостер, пылесос, компьютер, вилки и ложки, тарелки, кастрюли и сковородки, пакеты с одеждой. Ничего этого в минивэне теперь не было. Присмотревшись, Трэвис увидел сзади сложенные на полу полки и ничего больше. На следующей странице блокнота их ждал сюрприз. Не рисунок, но написанный от руки текст. Большие, не везде ровные буквы выдавали старания ребенка. «Надеюсь, мы получим билет, когда приедем туда. Надеюсь, тетя Лиз тоже там. Мама говорит, что мы, может быть, будем там сегодня вечером». Оставшиеся страницы были пустые. Пролистав их, Беттани вернулась к тексту. «Билет? Билет куда? Для проезда в город?» Несколько секунд все молча смотрели на короткую запись. Потом Беттани закрыла блокнот и, просунувшись внутрь, заглянула в бардачок и выгребла оттуда остальное. Ручку с синей пастой и два цветных мелка. Красный и оранжевый. Мелки расплавились, превратившись во что-то бесформенное, удерживавшееся только бумажной оберткой. «Вопросов здесь можно найти много», — сказал Трэвис. «Но, думаю, ответы нужно искать в городе». Пэтч и Беттани молча согласились. Трэвис сбросил с плеча сумку, расстегнул молнию и достал цилиндр.